что притворяться бесполезно. Вы узнаны. Я узнан? Я вас не понимаю. Что значат эти слова? Они значат, грубо сказал Манбар, что вы шпион и изменник, и вы будете повешены. Я? Вскричал незнакомец очень хорошо разыгранным удивлением. Вы сошли с ума или ошибаетесь? Прошу простить меня. Я не сошел с ума и не ошибаюсь. Сеньор Дон Антонио де ла Ронда. Незнакомец вздрогнул. Смертельная бледность покрыла его лицо. Но тотчас придя в себя, он сказал: «О, это безумство!» «Милостивый государь!» — прошептал Манбар все еще спокойно, но оставаясь как бы пригвожденным к двери. «Я утверждаю, вы опровергаете. Очевидно, один из нас лжет или ошибается. Я не лгу. Стало быть, лжете вы?» Чтобы разрешить последние сомнения на этот счет, я прошу вас выслушать меня. Но прежде, не угодно ли вам сесть? Нам надо поговорить. А я вам замечу, что не совсем прилично говорить стоя, уподобившись боевым петухам, готовым наскочить на хохол друг другу. Невольно подчиняясь сверкающему взору флибустьера, в упор устремленному на него и резкому повелительному тону, незнакомец сел на свое место, или лучше сказать, не сел, а опустился на стул. «Теперь», — продолжал Манбар тем же спокойным тоном, он сел на свое место, опираясь локтями о стол и подаваясь всем корпусом вперед, чтобы разом рассеять все иллюзии, которые вы могли сохранить, и доказать, что я знаю гораздо больше, чем вы желали бы, позвольте мне в двух словах рассказать вам вашу историю. «Милостивый государь!» — попытался перебить его незнакомец. «О, не бойтесь, я не стану долго распространяться. Я не желаю тратить время на пустые разговоры, но наш пустой разговор, как я предвидел, сделался интересным. Не правда ли, как это странно?» «Я жду, чтобы вы объяснились», — холодно отвечал незнакомец, «потому что до сих пор я не понял ни одного слова из всего, что вы сказали мне». «Ей-богу! Вы пришлись мне по сердцу. Я не ошибся на ваш счет. Храбрый, холодный, скрытный... Вы достойны быть флибустьером и вести с нами жизнь, полную приключений. Вы оказываете мне большую честь, но все это мне не объяснять. Потерпите немного, как вы пылки. Остерегайтесь, ваше ремесло требует хладнокровия, а его-то в эту минуту у вас и не достает». «Вы очень остроумны», — сказал незнакомец, насмешливо поклонившись своему собеседнику. Тот оскорбился этой усмешкой и, ударив кулаком по столу, сказал: «Вот ваша история в двух словах. Вы андалузец, родились в Малаге, младший сын и, следовательно, были назначены в духовное звание. В один прекрасный день, не чувствуя никакой склонности к танзуре, вы сели на испанский корабль, отправлявшийся на Санто-Доминго. Вас зовут Дон Антонио де ла Ронда. Как видите, мне известно многое». «Продолжайте», — совершенно флегматично произнес незнакомец. «Вы чрезвычайно меня заинтересовали». Манбар пожал плечами и продолжал: «Приехав на Санто-Доминго, вы многое успели за короткое время. По милости вашей красивой внешности, особенно вашего тонкого и непринужденного ума, нашли себе могущественных покровителей, так что уже через 3 года по прибытию из Европы вы настолько возвысились, что сделались одним из самых влиятельных людей в колонии. К несчастью...» «Вы сказали «к несчастью»?» — перебил незнакомец с насмешливой улыбкой. «Да», — невозмутимо отвечал авантюрист. «К несчастью, Фортуна повернулась к вам спиной. И до такой степени... До такой степени, что, несмотря на ваших друзей, вас арестовали и угрожали судом за кражу 2 миллионов пиастров. Цифра внушительная, поздравляю вас. Сознаю, что всякий другой на вашем месте погиб бы. Совет по делам Индии не шутит, когда речь идет о деньгах. Речь идет о созданном в 1524 году Королевском Верховном Совете по делам Индии, назначавшем должностных лиц всех рангов, как светских, так и духовных, в испанских колониях, контролировавшем деятельность колониальной бюрократии, являвшемся высшей судебной инстанцией по всем вопросам, связанным с жизнью колоний. «Позвольте мне вас прервать, милостивый государь», — сказал незнакомец с совершенно непринужденностью. — Вы рассказываете эту историю чрезвычайно красноречиво, но если вы будете продолжать таким образом, она продлится нескончаемо. Если вы мне позволите, я закончу ее в нескольких словах. — А, теперь вы сознаетесь, что она справедлива? — Еще бы! — отвечал незнакомец с удивительной самоуверенностью. «Вы сознаетесь, что вы дон Антонио де Ларонда? Для чего мне отпираться, раз вы это знаете?» «Стало быть, вы признаете, что обманом забрались в колонию с целью «я сознаюсь во всем, в чем вам будет угодно», — с живостью сказал испанец. «Стало быть, вы заслуживаете виселицу и будете повешены через несколько минут». «Ну уж нет», — возразил испанец, не теряя хладнокровия. — Вот в этом-то мы с вами не сходимся, милостивый государь. Ваше заключение лишено всякой логики. — Что? — вскричал авантюрист, удивляясь этой внезапной перемене в тоне, которой он не ожидал. — Я сказал, что ваше заключение нелогично. — Я это слышал. — Я докажу это. Теперь ваша очередь выслушать меня. «Хорошо. Надо быть сострадательным к тем, кто скоро умрет». «Вы очень добры. Но, слава богу, до этого я еще не дошел». «От стакана до губ еще далеко», — гласит очень мудрая пословица на моей родине. «Продолжайте», — сказал флебустьер со зловещей улыбкой. Испанец даже не дрогнул. «Для меня очевидно, милостивый государь, что вы желаете предложить мне какое-то условие». «Я?» «Конечно. Вот почему, узнав во мне шпиона, а должен сознаться, что я действительно шпион, вы видите, я с вами предельно откровенен, для вас ничего не могло быть легче, чем приказать повесить меня на первом же дереве, без всякого суда». «Да, но я это сделаю сейчас». «Нет. Вы не сделаете этого. И вот почему. Вы думаете, что я могу быть вам полезен для успеха вашего плана? И, следовательно, вместо того, чтобы велеть меня повесить, как вы сделали бы это при всяких других обстоятельствах, вы прямо пришли сюда, чтобы поговорить со мной как друг с другом». «Ну, я сам этого желаю. Говорите, я вас слушаю. В чем заключается ваше дело?» Произнеся эти слова с самым непринужденным видом, дон Антонио откинулся на спинку стула, вертя в пальцах сигару.